Сколько раз в решающий миг сражения подоспевший резерв давал мне победу? Великий миг Маренго. А теперь все было наоборот. Судьба била меня моей же победной картой. Я различил в подзорную трубу прусские знамена. Это подходил Блюхер, а в это время Груши далеко отсюда тоже готовился к бою. Он решил, что обнаружил главные силы Блюхера и собрался их уничтожить. На самом же деле пруссак его надул. Перед ним стоял всего лишь жалкий отряд, который должен был его задержать. Кавалерия Блюхера ворвалась на поле и начала рубить моих солдат. Да, это был конец. Вместе с пруссаками перешли в наступление англичане. Началась паника, позорное бегство. Месиво бегущих. Их рубят. Я посредине. Лицо покрыто пылью и слезами. С трудом держусь в седле. И вместе с моей славой погибала старая гвардия. Я понимал, что мне надо умереть здесь, с ними. Но сколько раз в тот день я искал смерти, а так и не нашел. Рядом, впереди, сзади падали солдаты, но для меня не нашлось ни одного ядра, ни одной жалкой пули. Император задумался, почему я проиграл? Может, зря ждал, пока подсохнет размытое поле, и упустил полдня вместо того, чтобы тотчас атаковать Веллингтона? Или мне не следовало отсылать груши, ведь это лишило меня третьей армии? Это ошибка? Или то ошибка? Нет. Думаю, дело в другом. Что бы я ни делал прежде, все было правильно, а теперь все было ошибкой. Я перестал быть нужен кому? Судьбе, истории, Господу. Нет, нет, вычеркните это все. Напишите просто. Но старая гвардия, как и моя слава в тот день, остались не сломлены. Мои гвардейцы закрыли своими телами отход остатков армии на Шарлеруа. И Груши, бездарно упустивший Блюхера, сумел увести свой корпус с поля сражения, сохранил всех своих солдат и, возвращаясь в Париж, я понял. Мне нужно жить, чтобы выиграть. Император остановился и сказал: «Однако душно. Выйдем на палубу». Смеркалось. Он смотрел на волны и повторил: «Я выигрываю, побеждаю и падаю в бездну». Где началось падение? В Смоленске? Меня погубила мечта, но зато какая величественная — занять Москву, оттуда в Индию, и там приставить шпагу к английскому горлу. Величайшая империя. Бескрайняя. В этот миг раздался крик с мачты. «Земля!» Люди высыпали на палубу. Вдалеке из волн океана вырастала черная скала. Одинокая скала, которую он получил взамен империи. Остров Святой Елены. Сегодня 17 октября. Мы были в пути 71 день. Как всегда, все мистично в его судьбе, даже цифры. Маршан принес подзорную трубу, ту самую, которая была при Аустерлице и других великих победах императора. Теперь он рассматривал в нее итог этих побед. Встававший посреди океана остров, точнее, гигантский выброс вулканической лавы. Первое впечатление — огромная, без всякой растительности черная скала, вздымавшаяся между двумя столь же мрачными черными пиками. Это был страшный черный нарост посреди океана. После цветущих берегов Франции, после столь красочно описанных им, покрытых зеленью гор Корсики, я сказал: похоже на испражнение дьявола по пути в ад. Зачем же так? Император все глядел в трубу на ужасное место и говорил: клянусь, почти удовлетворенно. Обычная скала для Прометея, где трусливые боги придумали приковать мятежного героя. Он усмехнулся. Сравнение было найдено.